Как мы переезжали. Мы с Димкой тихо стали играть. Потом к нам тетя Клава пришла и Димкин папа. Все стали пить чай с вареньем. Мама жалела, что у нее варенье переварилось. Но тетя Клава сказала, что она только такое варенье и признает густое, сладкое. Маме грех на себя обижаться, она хозяйка. А вот тетя Клава совсем не хозяйка, у нее руки крюки. Димкин папа сказал, что совсем не крюки, он любое варенье любит, лишь бы было. Потом они про дом заговорили. «Строители, наконец, раскачались», — сказала тетя Клава, — «а то зима на носу». «Сунули в эти сараи и живи», — сказала мама, — «а у нас дети маленькие». Если бы не дети, тогда и разговора бы не было. А директор не понимает. Еще слава богу, что двухэтажный успели построить. Просто не верится. Ведь там почти все удобства. Можно по-человечески жить. Не нужно возиться с печами. Печи столько сил отнимают. А в новом доме, слава богу, паровое отопление. «Какие еще соседи попадутся?» — сказала тетя Клава. В новом доме большие квартиры. Такой неудачный дом. Нужно бы каждой семье отдельную квартиру, а там по 4 комнаты. Не будет же мама занимать 4 комнаты. Ей просто некогда пыль вытирать в 4 комнатах. И тете Клаве такая большая квартира ни к чему. Ну, хотя Димкиному папе нужен кабинет. Ведь он работает над диссертацией. Это не шуточки. «Место для дома не очень удачно выбрано», — сказала мама. «Что говорить», — сказала тетя Клава. «Если ветер с озера, никакие стены не выдержат. Сейчас так плохо строят». Вот у нас в городе были стены с мамину руку толщиной. Рука у мамы вон какая длинная. Такие толстые были стены. Теперь разве так строят? У нас же в городе был старый дом. А потолки... Разве сейчас строят хорошие потолки? Димкин папа рукой достает. Куда это годится? Ребенка нельзя на плечи посадить. «Ну, вот здесь, положим, не достаю», — сказал Димкин папа. «Здесь он, конечно, не достает. Наш домик на совесть сделан. Он, правда, сельского типа, но это не имеет значения. Грех жаловаться. Если бы в нашем доме были все удобства, тогда и разговору бы не было». «А сирень какая под окном», — сказала мама. «Прямо белые звезды. Никогда такой не видала. Выйдешь на крыльцо, и сразу такой простор. Прямо дух захватывает. На минутку выйдешь, даже если просто за дровами, и то отдыхаешь душой. Никаких крыш и заборов. Воздух прозрачный. Озеро синее, чем небо. И закаты. Земляника даже под крыльцом цвела, помните?» «Детям раздолье», — продолжала мама. «У меня таточка так поздоровела!» «Дым Алексеевич даже на крымском солнце так ровно не загорал», — сказала тетя Клава. «Место очень здоровое», — сказала мама. «Песок и сосны». «Наши двухквартирные дома так удачно расположены, а новый дом окнами на институт смотрит. Вот уж действительно вид. И совсем близко от него болото. Болото, правда, маленькое и почти совсем пересохло, но все-таки болото. Там от комаров не отобьешься. Дети постоянно будут с мокрыми ногами». «У нас ведь собака», — сказала мама. «Ума не приложу, как мы там устроимся с Путькой». «Зато удобство», — улыбнулся Димкин папа и положил себе варенье. Мама с тетей Клавой так разговаривают, что им некогда варенье есть. Они даже чай никак не выпьют. А Димка на блюдечко дует. По блюдечку настоящие волны ходят и даже выплескиваются на скатерть. Я Димку от мамы загораживаю, чтобы он спокойно дул. Он шторм делает, как на озере. «А что эти удобства?» — сказала мама. «В конце концов, паровое отопление ничего не решает. С печами даже лучше. По крайней мере, всегда можно натопить. А паровое отопление в морозы едва дышит. Когда жарко, оно наоборот вовсю греет. У нас в городе так бывало». «Были бы дрова», — говорит тетя Клава. «Печку недолго затопить. Вот если бы в новом доме была ванна, а? Но ванны там нет, что говорить. А без ванны все равно неудобств. При переездах всегда столько трудностей. Даже если на 200 метров надо переехать, только-только обжились. А наши дома на днях утеплять будут, говорит тетя Клава. Сама видела приказ. Потом сюда заместителя директора вселят. Ну, этого нового. Вот как, говорит мама. Подходящий домик выбрал. Что же он в двухэтажный не едет? Какие вы странные, сказал Димкин папа. Сами же говорили, что вам тут неудобно. Детям здесь удобно, говорит мама. Главное, что нам с Димкой тут удобно. А там еще неизвестно, как будет. Если наш дом обошьют изнутри и снаружи, он выдержит любую зиму. У Димкиного папы и тут неплохой кабинет. «Не знаю, как ты, Галя, — говорит тетя Клава, — а я нет. Пусть туда новенькие вселяются, — говорит мама, — им все равно». «Конечно, — говорит тетя Клава. — Дмитрий, ты всю скатерть залил». Я так обрадовалась, что мы в нашем доме останемся, даже Димку забыла заслонять. «У нас же сирень под окном, у нас мыши в кладовке живые, у нас паучок под столом, он качается». Мы на крыльце душой отдыхаем. Зачем нам уезжать? Мама тоже довольна. Она даже Димку не ругает за скатерть. Пустяки, говорит мама. Подумаешь, скатерть. Просто чудо, что мы вот так все вместе живем. Соседи, а как родные. Путька, говорит мама, иди сюда. Ты почему там так тихо сидишь? Путька виляет хвостом из угла. На столе так много всякой еды. Он бы с удовольствием вышел, но у него ноги грязные, ему ковер не хочется пачкать. Но если мама зовет, Путька идет через комнату. Он прямо на цыпочках идет, но все равно следы остаются. «Тата, — говорит мама, — объясни мне, пожалуйста, где бегал Путька? Он весь в грязи». «Ха, — говорит Димкин папа, — если не ошибаюсь, это краска». «А догадайся, откуда?» – кричит Димка. «Ну откуда?» «Если не ошибаюсь, – говорит Димкин папа, – из нового дома». «А как ты догадался?» – кричит Димка. «Как вы догадались?» – кричу я. «Как?» «Они когда-нибудь голову себе сломают, – говорит мама». «Мы квартиры смотрели!» – кричим мы. «Понравились?» – спрашивает тетя Клава. «Нет!» – кричим мы с Димкой. «Там коридор зеленый, там дверь дерется, там тетка злая. Она этот дом никогда не сдаст!» Но строители новый дом все-таки сдали. Если бы они его днем сдавали, мы бы увидели. Они его, наверное, ночью сдали. Вдруг сразу жильцов понаехало с узлами, кровати с собой тащат и все время воду пьют. «У нас целый графин выпили!» И все просят и просят. Не буду же я им сырую воду давать. Хотя один дяденька даже из озера пил. Честное слово, я сама видела. И до сих пор здоровый. Все на работу ходит.